Еще одна встреча, а потом наступила осень, и зарядили дожди. В один из ненастных дней дед Архип вместе с Настей приехал за водой для бани. Настя черпала воду из Волги и сливала в бочку на телеге, а дед Архип просто так стоял и поглядывал по сторонам. Между тем берегом проходили двое. Один постарше, второй молодой. Молодой шел таким скорым шагом, что другой постарше еле за ним поспевал. Настя глянула на молодого и тотчас узнала. Да ведь это он, тот самый, который слушал ее летом в Троицын день. Она стояла тогда у плетёшка и пела. Пела, помнится, любимую маменькину песню. «Ах, туманы вы мои!» Туманушка. Дед Архип сдернул с головы шапку и поклонился проходившим. Поклонился низко, истово, с уважением. Тот, который постарше, и не глянул на старика. Без внимания прошел мимо. А молодой кивнул деду и мельком посмотрел на Настю. Только, конечно, не узнал ее. Разве узнаешь, когда она сама на себя теперь не похожа? В рваной ветхой одежде, в разбитых лаптях, мокрая, грязная. «Кто такие?» – шепотом спросила Настя, когда двое, пройдя мимо, уже чуть виднелись за частой сеткой дождя. «Заводчик наш, Ярославский, Волков, Федор Григорьевич», – вполголоса объяснил дед. У Насти промелькнуло. «Неужто тот самый Волков, у которого представление показывали?» Этим летом собралась она поглядеть на них. «Да вместо этого к барыне на расправу угодила», – спросила у деда. «Тот ли?» Дед ответил, «Он самый». «Какой же Волков?» — не отставала Настя. «Молодой или другой, постарше? А тех двоих уж не видно. Только дождь шуршит по воде, и на мокром берегу следы их ног затягивает песок». Дед разговорился. «Постарше — это так себе, можно сказать. Ничего, волковские приказчики. А молодой есть сам Федор Григорьевич, самостоятельный человек большого разума. Зря ж я про него люди толкуют, будто он свои дела заводские бросил, а какими-то там потехами занялся. Пустые наговоры. Представление это, верно, у него в амбаре все лето показывали. Однако же и дела у него идут ходко. А разве худые эти представления? Вон, сыновья купца Соковникова, того, чьи лавки в земляном городе красным товаром торгуют. Срамота сказать. Чего эти молодчики учиняют?» А Настя не слушала дедову болтовню. У нее свое в голове. «Значит, сам Федор Григорьевич подошел к ней тот летний день. Видно, хотел ее спросить. А она-то... Эх, глупая-глупая. Застыдилась, кинулась бежать. Словечко не дала ему вымолвить. А дождь все моросит, все сыплет. Рябой стала от него Волга. Холодные сизые тучи низко свисли над водой. Осенний ветер треплет кое-где уцелевшие листья прибрежных ракет.